Глава 35. Фабер захлопнул дверь джипа и неторопливо направился к дому. На нем снова был самый нарядный пиджак Дэвида, но брюки покрывала грязь от падения, а мокрые волосы облепили голову. При ходьбе он лишь слегка припадал на правую ногу. Люси отпрянула от окна, выскочила из спальни и сбежала вниз по лестнице. Ружье лежало на полу в прихожей, где она и выронила его. Теперь оно вдруг показалось очень тяжелым. Люси прежде никогда в жизни не стреляла и понятия не имела, как проверить, заряжено ли это ружье. Конечно, она бы сумела с этим разобраться, но времени не оставалось. Люси глубоко вдохнула и открыла входную дверь. «Стоять!» — выкрикнула она. Голос прозвучал писклявее, чем ей хотелось бы. В нем откровенно слышались испуг и истерика. Фабер расплылся в улыбке, продолжая неспешно приближаться. Люси навела на него ружье, держа ствол в левой руке, а правой, взявшись за затвор, ее палец лежал на спусковом крючке. «Я убью тебя!» — крикнула она. «Не глупи, Люси», — сказал он мягко. «Разве ты сможешь причинить мне вред после всего, что нас теперь связывает? Разве мы не полюбили друг друга? Ну, хотя бы немного, а?» И это было правдой. Она твердила себе, что не могла влюбиться в такого человека. В этом тоже заключалась истина. Но все же она испытывала к нему какие-то чувства, если не любовь, нечто очень к ней близкое. «Ты уже все знала обо мне сегодня днем», — сказал он, подходя на расстояние в 30 ярдов. «Но тебе ведь было все равно, не так ли?» И это тоже отчасти правда. На мгновение перед ее внутренним взором отчетливо предстала картина. Она сидит на нем, широко расставив колени, прижимая его чувственные руки к своей груди. Но потом она вдруг поняла, для чего он все это говорит. «Мы сможем договориться, Люси, мы все еще можем остаться вместе». И она нажала на спусковой крючок. Раздался невероятный грохот, оружие подпрыгнуло в ее руках, и приклад больно ударил в бедро, а она едва не выронила ружье. Люси и представить себе не могла, что обычный выстрел ощущается так всякий раз. К тому же в эту секунду она почти полностью оглохла. Пуля прошла поверх головы Фабера, но он, тем не менее, пригнулся и зигзагом бросился назад к джипу. У Люси возникло искушение выстрелить еще раз, но она вовремя остановилась. Если он поймет, что оба ствола пусты, уже ничто не помешает ему вернуться. Между тем он запрыгнул в машину и быстро поехал вниз по склону холма. Люси знала, он непременно придет снова. Но внезапно ею овладело ощущение радости, почти счастья. Первый раунд остался за ней. Она сумела обратить его в бегство. Вот только он обязательно вернется. Однако Люси понимала и преимущество своего положения. Она могла укрыться внутри дома и была вооружена, а теперь получила передышку, чтобы подготовиться к новой встрече. Да, подготовиться. Ей нужно все продумать. В следующий раз он не полезет напролом, а постарается появиться неожиданно. Оставалось надеяться, что он станет дожидаться наступления темноты. Тогда времени у нее окажется достаточно. Первая задача — перезарядить ружье. Она пошла в кухню, где Том хранил все — продукты, уголь, инструменты, всевозможные припасы. А ружье у него было в точности, как у Дэвида. Она знала, оба ружья идентичны, так как в свое время муж при ней осмотрел оружие Тома и распорядился выписать для себя такое же. Мужчины любили проводить время, обсуждая достоинства разных систем вооружений. Люси без труда нашла ружье Тома и коробку с патронами, а потом положила оба ружья и боеприпасы на кухонный стол. «Это примитивные механизмы», — убеждала себя она. Женщины с опаской относились к таким вещам не от глупости, а от чрезмерного почтения, которое к ним питали. И она стала ощупывать ружье Дэвида, направив ствол в сторону, пока оно не переломилось пополам у казенной части. Поняв, как ей это удалось, Люси пару раз попрактиковалась, чтобы закрепить навык. Все оказалось на удивление просто. Она зарядила оба ружья, но потом ощутила необходимость убедиться, что все сделано правильно. Для этого направила ствол ружья Тома в стену кухни и, стреляя от бедра, нажала на спуск. Штукатурка посыпалась во все стороны. Боб зашелся в лае, а она опять посадила себе на бедро синяк и на время оглохла. Нужно будет запомнить и в следующий раз нажимать на спусковой крючок плавно, чтобы ствол не дернулся и прицел не сбился. Вероятно, именно этому учили мужчин во время армейской подготовки. Так, что дальше? Нужно сделать для Генри невозможным легкое проникновение в коттедж. Ни в одной из дверей не было замков. Если бы дом ограбили, хозяин знал бы точно, что вора надо искать на другом конце острова. Люси порылась в инструментах Тома и нашла топор, блестящий и острый, как бритва. Она встала на лестнице и стала вырубать балясины. От непривычной работы у нее быстро устали руки, но зато уже через 5 минут она заготовила 6 коротких, но очень прочных досок из старого дуба. Взяв затем молоток и гвозди, она забила дубовыми досками обе двери, по 3 доски на дверь, по 4 гвоздя на доску. По окончании работы запястья у нее горели от боли. Молоток налился свинцовой тяжестью, а ведь она еще не все сделала. Зачерпнув еще горсть 4-дюймовых гвоздей, она обошла все окна, накрепко заколотив рамы. При этом она совершила маленькое открытие, поняла, почему мужчины всегда в таких случаях держали гвозди в зубах. Оказывается, для этой работы требовались обе руки, а положенные в карман гвозди рвали подкладку и впивались в тело. К тому времени, когда она справилась со своей задачей, уже стемнело, но свет она включать не стала. Он, конечно же, все еще способен проникнуть в дом, но теперь, по крайней мере, ему не удастся сделать это бесшумно. Придется что-то выламывать, а она непременно услышит и будет ждать с ружьями наготове. Прихватив оба ружья с собой, Люси поднялась наверх, чтобы проведать Джо. Он все еще спал на постели Тома, завернутый в одеяло. Люси зажгла спичку, чтобы посмотреть на его лицо. Снотворное подействовало на него очень сильно, но кожа выглядела свежей, температура оказалась в норме, а дышал он размеренно и легко. — Просто продолжай спать, мой милый мальчик, — прошептала она. И этот приступ нежности к сыну только еще больше ожесточил ее против Генри. Она неустанно обходила дом, вглядываясь через окна в темноту. Пес следовал за ней повсюду. Теперь она носила с собой только одно ружье, оставив второе у подножия лестницы, но зато сунула за пояс брюк топор. Вспомнив про рацию, она передала свой сос еще несколько раз, при этом не зная, слышит ли кто-нибудь ее сигналы и вообще работает ли радио. Из азбуки Морзе она не помнила больше ничего и потому не могла подавать других сигналов. А потом до нее дошло, едва ли сам старый Том помнил все коды Морзе наизусть. Наверняка где-то должно быть руководство. Если бы только она могла толком сообщить кому-нибудь о происходящем здесь. Она обыскала дом, истратив 2 дюжины спичек, при этом дрожа от страха, когда приходилось зажигать одну из них неподалеку от окна на 1-м этаже, но ничего не нашла. Что ж, вероятно, Том все-таки знал азбуку Морзе, как отче наш. Но если подумать, зачем ему это было нужно? Ведь его задача состояла всего лишь в одном — предупредить людей на материке о приближении вражеских самолетов. Так почему эту информацию нельзя передать просто, как это называл Дэвид, открытым текстом? Люси вернулась в спальню и вновь осмотрела радиопередатчик. И теперь позади его массивного короба обнаружила незамеченный раньше микрофон. Если она могла говорить в него, значит, ей могли точно так же ответить. Звук голоса другого человека, нормального, разумного мужчины с большой земли, внезапно стал для нее самым желанным на свете. Она схватилась за микрофон и стала наугад щелкать тумблерами. В этот момент негромко зарычал Боб. Она отставила микрофон в сторону и в темноте нащупала голову собаки. «Что там такое, Боб?» Пес зарычал снова. Люси страшно перепугалась. Вся уверенность, обретенная после открытого столкновения с Генри, успехов с перезарядкой ружей, заколачиванием дверей и окон, улетучилась при первом же встревоженном рыке собаки. «Вниз!» — прошептала она. «Только очень тихо!» Держась за ошейник Боба, она вышла за ним на лестницу. В темноте по привычке попыталась опереться о перила, начисто забыв, что сама же порубила их на баррикады. Чуть не грохнувшись, она вовремя обрела равновесие, лишь всадив себе в палец занозу. Пес заметался в прихожей, а потом зарычал громче и потащил ее в сторону кухни. Она прижала его к себе и рукой стиснула морду, чтобы он перестал издавать эти звуки. Потом неслышно вошла. Посмотрела в сторону окна, но не увидела за ним ничего, кроме непроницаемого мрака. Она вслушалась. Окно скрипнуло. Сначала чуть-чуть, потом еще раз уже громче. Он пытался проникнуть внутрь. Боб угрожающе, но тихо зарычал. Казалось, животное поняло, почему ему вдруг зажали пасть. Ночь становилась тише, и Люси поняла, очень медленно, но буря постепенно унимается. Генри оставил кухонное окно и перешел к гостиной. Она тоже направилась туда же. До нее донесся тот же скрип, дерево сопротивлялось нажиму, но Генри казался теперь настроенным более решительно. Раздалось три приглушенных удара, словно он бил по оконной раме кулаком, подложив под него тряпку. Люси отпустила собаку и взялась за ружье, хоть и не видела толком окна. Если это не было игрой воображения, то оно располагалось в том месте, где среди абсолютной черноты ей виделся смутный серый квадрат. Но как только рама поддастся, она тут же выстрелит в ту сторону. Раздался гораздо более громкий удар. Боб не сдержался и залаял. Снаружи послышались звуки шагов, потом донесся голос «Люси!». Она закусила губу. «Люси!» Он пустил в ход обертона, которые так действовали на нее в постели, низкие, мягкие, интимные. «Люси, ты меня слышишь?» «Не бойся меня. Я не желаю тебе зла. Поговори со мной, пожалуйста». Ей пришлось подавить в себе жгучее желание немедленно спустить оба курка, чтобы избавиться от этого жуткого голоса в ушах и уничтожить все воспоминания, которые он ей навевал. «Люси, дорогая моя!» Ей показалось, она услышала сдержанный всхлип. «Люси, пойми, он напал на меня первым, и мне пришлось убить его. Я убивал ради своей страны, и ты не должна ненавидеть меня за это». «А это, черт возьми, что еще значит?» «Какое-то совершенное безумие. Мог он быть умалишенным, но скрывать это так долго, даже в моменты их близости. Хотя на самом деле он выглядел более здравомыслящим, чем большинство людей, несмотря на два убийства. Правда, она не знала, при каких обстоятельствах это произошло. «Все, остановись», — приказала она себе. «Ты сейчас совсем размякнешь, а ему только этого и надо». И у нее появилась идея. «Просто поговори со мной, Люси». Но она уже почти не слышала его, так как на цыпочках прокралась в кухню. Боб наверняка оповестит ее лаем, если Генри от слов опять перейдет к делу. Она снова стала шарить в ящике с инструментами Тома и нашла плоскогубцы. Подойдя к кухонному окну и кончиками пальцев нащупав шляпки трех гвоздей, которые прежде загнала в раму, она осторожно и как можно тише вытянула их плоскогубцами, для чего потребовалось приложить всю силу. Освободив оконную раму, она вернулась в гостиную и услышала: «Не станешь создавать мне проблем? Я тебя не трону». Потом со всей осторожностью она подняла раму окна в кухне, снова перебралась в гостиную, ухватила за ошейник собаку и увела с собой в кухню. «Причинить тебе боль — это последнее». Погладив пса, она пробормотала: «Прости меня, мальчик, я бы ни за что не пошла на это, но другого выхода нет». И она вытолкнула Боба в окно. Затем быстро опустила раму, нашла гвоздь и тремя сильными ударами забила его в новое место. Бросив молоток, она вновь схватила ружье и кинулась в гостиную, встав у окна спиной к стене. «Теперь я дам тебе лишь один, последний шанс», но вдруг до нее донесся стремительный топот лап Боба, а затем самый жуткий, самый страшный лай, какой Люси когда-либо слышала от обычной овчарки, звук быстрых шагов и падения человеческого тела. Генри тяжело дышал, кряхтел, стонал. Снова бег собаки, крик боли, ругательство на иностранном языке, жуткий лай. Весь этот шум постепенно удалялся, а потом внезапно полностью стих. Люси ждала, вжавшись у окна в стену и напрягая слух. Ей хотелось пойти проведать Джо, снова попытаться наладить связь по радио. Одолевал приступ кашля, но она не решалась даже пошевелиться. Воображение рисовало кровавые картины. Боб порвал Генри в клочья. Ей очень нужно было сейчас услышать, как собака скребется в дверь. Она посмотрела на окно и вдруг поняла, что видит окно, а не смутные очертания серого на черном. Перекрестье рамы вырисовывалось совершенно отчетливо. Все еще стояла ночь, но она была на исходе. И Люся знала, если она сейчас выглянет наружу, небо уже не будет непроглядно черным, на нем обозначатся первые проблески рассвета. Новый день наступит совсем скоро. Она сможет видеть все вокруг, и у Генри не останется возможности подкрасться к дому в темноте. Оконное стекло вдребезги разлетелось в нескольких дюймах от ее лица. Люся вздрогнула от неожиданности. Боль пронзила щеку, и, дотронувшись, она поняла — это мелкий порез от случайно попавшего в нее осколка. Она подняла ружье, ожидая, что в окно полезет Генри, но ничего не происходило. Ей потребовалось минута или даже две, чтобы понять, отчего же все-таки разбилось окно. Она стала всматриваться в пол, на котором среди осколков стекла лежало нечто темное и крупное. Потом поняла, что сумеет разглядеть лучше, если станет смотреть не прямо, а под углом, и она разглядела знакомый силуэт собаки Тома. Люси зажмурилась и отвернулась. У нее не осталось больше сил для эмоций. Ее сердце словно окаменело от ужаса и пережитых смертей. Сначала Дэвид, потом Том и бесконечная агония ночной осады. Если она хоть что-то действительно сейчас почувствовала, то это оказался жуткий голод. Весь вчерашний день она нервничала, и аппетит напрочь отсутствовал, а это означало, что она ничего не ела уже 36 часов. И в такой момент она совершенно не к месту и до нелепости не вовремя размечталась об обычном бутерброде с сыром. Но теперь в окне показалось что-то еще. Сначала она заметила это краем глаза, а потом повернулась, чтобы разглядеть. Это была рука Генри. Она наблюдала за ней, как под гипнозом, за этой рукой с длинными пальцами, без колец, белой даже под слоем грязи, с ухоженными ногтями и перебинтованным кончиком указательного пальца, за рукой, которая столько раз дотрагивалась до ее самых интимных мест, играла на ее теле, как на музыкальном инструменте, а потом всадила нож в сердце старого пастуха. Эта рука теперь вынула обломок стекла, потом другой, расширяя пространство в оконном проеме. Затем она просунулась по самый локоть и принялась шарить парами изнутри в поисках шпингалета или задвижки, стараясь не издавать ни звука. Мучительно медленно Люси переложила ружье в левую руку, а правой достала из-за пояса топор, подняла его над головой и, что было сил, обрушила на руку Генри. Вероятно, он шестым чувством почуял угрозу, уловил дуновение воздуха или смог разглядеть призрачное движение по ту сторону. Но Генри отшатнулся за мгновение до того, как она нанесла удар. Топор с глухим звуком впился в дерево рамы и застрял в нем. На долю секунды Люси показалось, что она промахнулась, но потом снаружи донесся дикий вопль боли, а на окрашенной раме рядом с блестящим лезвием топора двумя толстыми гусеницами остались лежать отрубленные пальцы. Она услышала удаляющийся топот ног и ее вырвало. Но неожиданно на нее навалилось переутомление, а затем и волна жалости к себе самой. Видит Бог, она настрадалась достаточно, разве нет? В мире существовали полицейские и солдаты, чтобы справляться с такими ситуациями. А от нее, обычной домохозяйки и матери, кто мог требовать, чтобы она отбивалась от убийцы? И кто сможет ее хоть в чем-то обвинить, если она прямо сейчас все бросит? Кто с чистой совестью посмеет сказать, будто сумел бы действовать лучше, продержался бы дольше, сохранил бы силы для дальнейшего сопротивления? Она больше не может. Теперь придется вмешаться им, полиции или армии, кто бы там ни сидел у другого радиопередатчика. Она сделала все, что было возможно, с трудом оторвав взгляд от жутких обрубков на оконной раме. Она устало поплелась наверх, по пути прихватила второе ружье и принесла оба в спальню. Слава богу, Джо все еще не проснулся. Он едва ли вообще пошевелился за всю ночь, в благословенном забытии, не ведая об апокалипсисе, разразившемся вокруг. Но материнский инстинкт подсказал Люси, что сон его уже не так глубок. Ей достаточно было посмотреть на его лицо и вслушаться в дыхание, чтобы понять, сын скоро проснется и потребует завтрак. Как же тосковала она сейчас по своей повседневной рутине: утром встать, приготовить завтрак, одеть Джо и заняться скучной, но безопасной домашней работой, помыть посуду, подмести полы, нарвать зелени в саду, заварить чай. Казалось невероятным, что она могла ощущать себя несчастной и одинокой с Дэвидом, коротая долгие монотонные вечера, живя среди серого и однообразного пейзажа, среди скал и вереска, под вечный шелест дождей. Она уже никогда не вернется, та ее прежняя жизнь. А ведь ей так хотелось большого города, музыки, людей, новых впечатлений. Сейчас от этих желаний не осталось и следа, и было даже трудно понять, зачем ей все это. Покой. Вот что нужно человеку, казалось ей сейчас. Люси сидела перед передатчиком, разглядывая тумблеры и крутящиеся ручки. Она должна выполнить последнюю миссию, прежде чем отдохнет. Сделав невероятные усилия, она заставила себя еще ненадолго сосредоточиться и собраться с мыслями. У рации не могло быть так уж много комбинаций для настройки и переключения. Она нашла ручку с двумя засечками, повернула ее и взялась за ключ для передачи азбукой Морзе, но не извлекла из него ни звука. Возможно, это означало, что включился микрофон. Она притянула его к себе и заговорила: «Алло! Алло! Кто-нибудь меня слышит? Алло!» Прямо на нее смотрел переключатель с надписями «Передача» в верхнем положении и «Прием» в нижнем. Если она хотела услышать ответ из внешнего мира, то совершенно очевидно, ей надо щелкнуть ручкой вниз на прием. Она еще раз сказала: «Алло! Кто-нибудь слышит меня?» и переключила тумблер. Сначала ни звука, а потом: «Эй, там, на штормовом острове, говорите! Слышим вас хорошо!» Голос был мужской, молодой, громкий, смелый и уверенный, а главное, живой и совершенно нормальный. «Говорите, штормовой! Мы всю ночь пытались наладить связь. Где вас черти носили?» Люси перевела переключатель в положение передача и хотела что-нибудь сказать, но вместо этого просто разревелась.